Глава 7. Солнце спряталось за домами, но фонари еще не зажглись. Вечер выдался теплый. Об осени напоминало только шуршание желтых листьев под ногами. В воздухе витал влажный запах приближающейся ночи. После трудового дня люди выходили в синий сумрак улиц. Кто спокойно подышать свежим воздухом, кто глотнуть чего-нибудь покрепче. Марк возвращался после сеанса, рассчитывая через спальный район срезать путь к метро. Он радовался окончанию непростого дня. Клиент попался не из легких. Женщина без имени в черной шляпке с вуалью, скрывавшей грубое, почти мужское лицо. Она 10 минут читала в трубку нотации, будто завуч нерадивому ученику. Марк вздохнул, вспоминая, как на обратном пути клиентка продолжала выговаривать воображаемому собеседнику, раз за разом повторяя шаблонные фразы. «Я отдала тебе лучшие годы жизни», — бубнила она низким грудным голосом. «Пожертвовала своими мечтами. Жила с тобой в грязной дыре, ходила в обносках, все время думала, где бы купить еду подешевле». Она набирала воздуха и продолжала скороговоркой. «И все ради того, чтобы ты целыми днями ставил дурацкие опыты и марал бумагу в надежде прославиться. Вот, жизнь пролетела, и все без толку, ни детей, ни дома. Мыкаюсь по родственникам». Марк расстегнул плащ и шагал, рассеянно глядя на желтый электрический свет в окнах окрестных многоэтажек, на зажженные люстры, силуэты жильцов, прислушивался к звукам музыки и голосам из динамиков телевизоров и радио. Ему вдруг захотелось подкрасться и заглянуть в окно на первом этаже, увидеть стол, а за ним дружную семью за ужином. Насладиться теплом и весельем, представить, будто он один из них, сидит мирно на диванчике, окруженный симпатией и любовью, и сам тоже бесконечно любит людей, собравшихся в комнате. А время замедляется и замирает, чтобы своим движением не расплескать тихое семейное счастье. В лицо ударил порыв холодного ветра, пробрался под полы плаща, расшевелил под ногами листья. Марк ускорил шаг и повернул за угол. Человек — существо социальное, ему трудно жить в одиночестве, и тем более изгоем. Но не нужно обманываться. Тоска ждет на том мягком диванчике. Любовь — редкий цветок. Пустые разговоры, зависть, обиды и взаимные претензии живут в тех квартирах. Марк узнал свою клиентку, хотя видел ее лишь однажды, много лет назад, когда еще жил в интернате. В один из воскресных дней он гостил у профессора Дубика, коллеги отца по университету. Вспомнилась красная бархатная скатерть и тарелка рассольника. Густой пар клубился в уютном свете люстры с тряпичным абажуром. Среди желтых капелек жира дрейфовал белый островок сметаны. Профессор улыбался, а его мужеподобная жена из-под лобья бросала на Марка хмурые взгляды. Марк не взял с женщины денег. Все, что он теперь хотел, — поскорее добраться домой, поесть и пойти гулять с Гектором. Марк будет кидать в реку камни, а пес лаять на расходящиеся по воде круги. Суматошный день канет на илистое дно памяти. Над головой послышалось мелодичное пощелкивание, и фонари осветили улицу. Марк перешел на другую сторону, взялся за ручку двери мясного магазина и почувствовал сзади чье-то пристальное внимание. Казалось, невидимые тиски медленно сдавливают затылок. Марк нырнул в темную подворотню и побежал. У телефониста всегда наготове дюжина вариантов отхода. Запутанные переулки и сквозные подъезды, заброшенные коллекторы и туннели. Марк снял плащ и запихнул его в рюкзак, нахлобучил на голову бейсболку. Он запетлял дворами, мимо детских песочниц, мусорных баков, баррикад из брошенного скарба, перепрыгивая через газоны и путаясь в лабиринтах сохнущего на веревках белья. Наконец выбежал, задыхаясь, на оживленную площадь и вклинился в толпу у торгового центра. Горожане стояли у прилавков, хищно бродили мимо стоек с одеждой и ярких витрин с ювелиркой и парфюмерией. Марк прикинулся беззаботным покупателем и медленно пошел к противоположному выходу. Несмотря на все ухищрения, погоня не отставала. Марк несколько раз останавливался, вглядываясь в лица людей позади себя, но никого подозрительного не заметил. Он чувствовал нарастающее давление и, пробуя уловку за уловкой, пытался от него избавиться. Толкнув стеклянную дверь, Марк выскочил из торгового центра и свернул на узкую боковую улочку. Через сотню метров асфальт оборвался и пошла глинистая грунтовка, усыпанная битым кирпичом. Этот квартал после войны так и не восстановили. Марк сделал несколько шагов и замер. В пустом оконном проеме ближайшего дома стояла Мила и махала рукой. Красная куртка и два белых банта на голове — такой он видел ее в последний раз на детской площадке. Марк бросился к дому, но когда коснулся окна, девочка уже исчезла. Он подтянулся и залез в огромное, как вокзал, помещение с обвалившимся потолком. Поперек земляного вала, по разбитому бетонному желобу, бежал, пенясь, бурный поток грязной воды. Марк огляделся. Девочки нигде не было. «Мила!» Он поднес ко рту сложенные рупором ладони. Его крик отразился от голых стен и вернулся эхом. Марк перепрыгнул протоку и опрометью побежал вдоль помещения, заглядывая в темные закоулки и щели, но тщетно. Марк выбрался наружу через дыру в противоположной стороне зала и оказался на тихой пешеходной улочке. Призывно светились запотевшие окна магазинов и кафе. За приоткрытыми дверями звучала музыка и готовилась еда. Пахло жареной картошкой, чесноком и сдобой. Вдоль витрин неспешно прогуливались семейные парочки с детьми и колясками. Мимо, трезвоня, промчалась стайка мальчишек на велосипедах. Марк прислушался к себе. Затылок не болел. Давление ушло. В конце улицы Марк подпрыгнул и ухватился за ржавые ступеньки пожарной лестницы на торце пятиэтажного общежития. Он забрался на крышу и, сев на холодный шифер, пытался перевести дух. Ноги болели, во рту пересохло. Марк снял бейсболку и провел рукой по мокрым от пота волосам. Теплый ветерок приятно обдувал кожу. Город светился разноцветными огнями. Вдалеке по проспекту змеей ползла вереница машин, наполняя вечерний воздух гудками, шумом моторов и визгом тормозов. Марк поднялся и подошел к краю крыши. Улица внизу тянулась темной лентой. Лишь в ее конце фонарь освещал стену девятиэтажки с выцветшим портретом Виктора Курца. На его толстой шее чернела безобразная жирная бородавка. Марк присмотрелся. Черное пятно зашевелилось, словно от его взгляда, и стало на глазах расти, превращаясь в многоголовую тень. Черная фигура вытянулась на высоту стены, закрыв собой лицо Курца, и растопырила толстые, как дубовые стволы, руки. Они тут же распались на десятки щупалец и, шевелясь и множась, поползли по стенам соседних домов. Марк нырнул в чердачное окно, успев заметить, как под плакатом, сверкая проблесковыми маячками, показался черный фургон особой службы. В порт Марк вернулся уже ночью. Пришлось сделать крюк по крышам, чтобы не пересечься с многоголовым монстром. И еще час идти пешком к дальней станции метро. Марк вышел на пирс. По темному небу рассыпались звезды, на середине реки светились огни кораблей на рейде. После городской пыли и толчии у воды дышалось особенно легко. На подходе к дому Марк услышал радостный лай. Гектор чуял хозяина за километр. Во время прогулок, как только Марк не прятался и не исхитрялся, применяя навыки разведчика и телефониста, пес всегда его находил. Марк прошел по дощатым мосткам и открыл дверь. Гектор тут же прыгнул ему на грудь и чуть не повалил на пол. «Ну все, Марк потрепал пса по холке. Сейчас покормлю». Он вытащил из холодильника кусок мяса и кинул в собачью миску. Сам пошел в ванную, сбросил потную одежду на пол и, не дожидаясь, пока бойлер нагреет воду, залез под душ. Намылился и принялся яростно тереть себя мочалкой, будто хотел стереть вместе с кожей воспоминания о прошедшем дне. Марк вымылся, а вода только еле-еле потеплела. Он наскоро вытерся и голышом поднялся к бельевому шкафу в спальне. Надел брюки и уже застегивал рубашку, когда внизу протяжно завыл Гектор. По спине Марка побежали мурашки. Он бросился к лестнице и с грохотом скатился вниз. Гектор носился по комнате, как бешеный, лая на окно, выходящее на пристань. Марк шагнул к входной двери и распахнул ее настежь. Оранжевые языки пламени вздымались над крышей ближайшего двухэтажного дома. Из окон валил черный дым. Марк чертыхнулся, надел ботинки прямо на босые ноги и выскочил на пирс. Люди вокруг кричали и бегали, спасая уцелевшие пожитки. Ветер разносил вдоль реки едкий запах гари. Дым щипал глаза. Пожарным добираться до реки не меньше часа. В портовые трущобы они ездят с неохотой из-за бездорожья. Марк закашлялся и, закрыв ладонью нос и рот, понесся к горящему дому. «Где Павел?» — он потряс за плечо перепачканную в саже жену рыбака, замершую метрах в 20 от пожара. «Он там остался!» — она протянула руку в сторону огня. «Я у подруги в соседнем доме засиделась, а он спать лег!» Сказав это, она рванулась вперед. «Стой здесь!» — Марк схватил ее и вернул на место. Он оторвал рукав рубашки и обмакнул его в лужу рядом с домом. Замотал мокрой тряпкой нос и рот и побежал к двери склада. Павел жил на втором этаже, в самом конце коридора. У Марка слезились глаза, в горле першило. Он пробирался мимо охваченных пламенем комнат, то и дело спотыкаясь о разбросанные вещи. Жар становился нестерпимым. Марк хотел побежать, но больно ударился ногой о стоящую поперек дороги тумбу. Дом наполнялся гулом огня, звонко лопались стекла, сверху падали горящие головешки. Наконец Марк коснулся перил. Он стремглав вбежал на второй этаж и, держась за стену, пошел вдоль коридора. Дверь в комнату рыбака оказалась закрытой. Марк выбил ее ногой, ввалился внутрь и тут же споткнулся о лежащее на полу тело. Павел лежал ничком, уткнувшись лицом в доски пола. Марк перевернул его на спину и проверил пульс. Сердце билось, но рыбак был без сознания. Марк, кряхтя, перекинул безвольное тело через плечо и двинулся обратно. До лестницы он не добрался. Сделал всего шагов 20, перекрытие над головой затрещало, и метрах в 3 перед ним с крыши грохнулась здоровенная горящая балка. Она пробила пол и, поднимая снопы искр, провалилась на первый этаж. Марк подошел к краю дыры. С телом на плечах не стоило и думать о том, чтобы перепрыгнуть через нее. Он развернулся и побежал в другое крыло здания, где на этаж поднималась вторая лестница. В этой стороне дома Марк никогда не бывал. В темноте и дыму он быстро заблудился. Опустил Павла на пол и сел рядом, лихорадочно соображая, что делать дальше. Оставалось только прыгать в окно. Высота 2-го этажа 8 метров, есть шанс обойтись без увечий. Голова кружилась, в висках гулко стучала кровь. Марк поднял Павла и тяжело побрел в поисках открытой комнаты. Он уже нашел подходящее окно, когда сзади раздался лай Гектора. Пес, виляя хвостом, выскочил из дыма. Он схватил Марка за уцелевший рукав и потащил за собой. «Ищи выход! Ищи!» — шептал Марк, но Гектор и так знал свое дело и за несколько минут вывел хозяина к лестнице. Марк из последних сил спустился на 1-й этаж и выбрался из здания. Он аккуратно положил Павла на землю, сам сорвал с лица тряпку и упал рядом, глотая ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Трясясь и кашляя, он встал на колени, его стошнило черной от сажи желчью. Подбежала, рыдая, жена рыбака, а следом за ней пожарные в касках и брезентовых робах. Они подняли Марка и понесли к реке, где, поблескивая мигалкой, стояла оранжевая карета скорой помощи. На небе сквозь искры и дым просвечивали звезды, равнодушные к человеческим страстям и страданиям. Марк пришел в себя через час. Затылок и глаза болели. Он лежал на носилках у края пирса. Рядом, высунув язык, сидел Гектор. Марк застонал и медленно сел, с удивлением посмотрев на забинтованную левую руку. Видно, он не заметил, как обжегся. Огонь уже потушили, обгоревший дом освещали прожекторы двух пожарных машин. Сами огнеборцы заливали склад из бронспойтов. В темноте тарахтела помпа. На реке протяжно завыла сирена, послышался гул мотора. К пирсу, сияя огнями, подошел двухпалубный катер. С борта на берег спрыгнул матрос, привязал швартовый и выдвинул трап. По нему на пирс сошел щуплый коротышка в черной с золотыми лампасами в форме генерала особой службы. За ним шли двое накачанных охранников и отряд рядовых особистов. Следом спустилась телевизионная команда с переносными камерами, а за ней корреспонденты с фотоаппаратами в руках. Матросы потянули черные силовые кабели от катера к пожарным машинам. Марк медленно поднялся с земли. Коротышку он видел неоднократно в выпусках новостей. Тот тенью мелькал рядом с Курцем, всегда услужливый и заискивающий перед шефом. Звали особиста Альберт Кнофер. Он был героем войны и вторым лицом в городе. Коротышка поправил на носу очки в тонкой оправе, щурясь посмотрел по сторонам и прогулочным шагом направился к пожарным машинам. Там телевизионщики уже устанавливали свет и настраивали микрофон. Особисты выставили оцепление. За широкими спинами офицеров в черных плащах постепенно собралась толпа погорельцев и любопытствующих из других домов. Кнофер подошел к оцеплению и помахал рукой собравшимся людям. Фотографы тут же защелкали затворами, засверкали вспышки, операторы включили подсветку и навели камеры. Особист прошелся вдоль переднего ряда погорельцев, пожимая протянутые руки. Потом развернулся и подошел к микрофону, установленному на ярко освещенной площадке на фоне дымящегося склада. «Город вас не бросит, один на один с бедой!» — загремел над пирсом хриплый баритон. «Мы соберемся с силами и, наконец, наведем порядок в районах, пострадавших от войны!» Кнофер резко махнул рукой, сжатый в кулак, будто припечатал свои слова. «Мы снесем трущобы, а на их месте построим комфортабельное жилье. Виктор Курц сегодня подписал указ о реконструкции прибрежных районов». Голос Кнофера разносился над пирсом и множился, отражаясь эхом от стен близлежащих зданий. Казалось, звук идет отовсюду, и как ни прячься, слова коротышки дойдут до твоих ушей. Слова эти не сулили жителям порта ничего хорошего. Начнут выселять, попробуй добейся еще нового жилья. Невольно возникала мысль, что пожар и появление особиста — звенья одной цепи. Что личному адъютанту Курца делать ночью на реке? Речь закончилась. К Ноферу подбежал тощий офицер и зашептал на ухо, показывая рукой в сторону Марка. Коротышка кивнул и подошел. Весь телевизионный табор тут же снялся и двинулся за ним. Гектор зарычал. Марк, щурясь от слепящего света телевизионных ламп, взял его за ошейник и прижал к ноге. «Герой!» Лицо особиста расплылось в улыбке, и он протянул Марку руку. «Рискуй жизнью, спас человека из огня!» Ладонь у коротышки была узкая, пальцы длинные, как у скрипача. И холодные. Снова защелкали фотоаппараты. Кнофер тряс руку Марка и натужно улыбался, пока один из операторов не поднял большой палец вверх. Свет погас, телевизионщики развернули камеры и принялись снимать пирс. Лицо Кнофера тут же сделалось серьезным и усталым, будто он сменил маску. Коротышка достал из кармана сигареты и закурил. Марку в нос ударил пряный запах дорогого табака. «Хорошая у вас собака», — указал Кнофер на Гектора. «Редкая в наши дни». «Да», — пожал плечами Марк. «В войну много таких погибло». «Воевали?» — особист выпустил носом две струи дыма. «Часть 236, разведрота». Марк сильнее прижал Гектора к ноге, собака нервничала. «Награды?» — поднял брови Кнофер. Марк кивнул. Из-за бликов на стеклах очков он никак не мог разглядеть глаза особиста. Казалось, у того вместо глазных впадин мутные зеркала. «Чем на гражданке занимаетесь?» — продолжил коротышка импровизированный допрос. «Торгую недвижимостью», — невозмутимо ответил Марк. «Так себе занятие для героя войны». Кнофер щелчком пальцев отправил недокуренную сигарету в реку. «Не хуже, чем у других», — пожал плечами Марк. «Не желаете наняться в особую службу?» Особист в упор посмотрел на Марка. Глаза у него оказались голубые, ресницы длинные, как у женщины. «Достойная зарплата и льготы. Выберитесь, наконец, из этих трущоб». «Мне нравится жить у реки», — Марк посмотрел на темнеющую за пирсом воду. «Здесь воздух чище». «Понимаю», — вкрадчиво ответил особист. Он вытащил из внутреннего кармана прямоугольную карточку. «Это телефон моего секретаря. Надумайте, звоните». Марк взял визитку. На белом фоне чернела короткая последовательность цифр без подписи. Кнофер натянул черные кожаные перчатки и, не прощаясь, пошел к катеру. Через несколько шагов остановился и снова повернулся к Марку. «Напомните ваше имя», — прищурился он. «Марк Новак». Проснулся Марк ближе к обеду. Голова почти не болела, но в теле еще чувствовалась слабость. Он нагрел воду, залез под душ и кое-как помылся, стараясь не мочить забинтованную руку. Затем покормил Гектора и начал собираться. «Остаешься за старшего», — кивнул Марк погрустневшему псу, надел плащ, повесил на плечо сумку с инструментами и вышел из дома. По пустынному пирсу ветер гонял мусор. Все еще воняло гарью. Марк прошел мимо почерневшего здания склада и направился в сторону промки. В квартиру на третьем этаже дома под тополями он попал так же, как и в прошлый раз. Постучал в безликую крашеную дверь с торчащими на месте звонка проводами и, услышав «Кто там?», привычно выкрикнул «Сантехник!». «А, это вы!» — улыбнулась Елена, впуская Марка. Выглядела она лучше, чем при их последней встрече. Кожа порозовела, в глазах появились веселые искорки. Распущенные темно-русые волосы спускались до плеч. Синие брюки в обтяжку придавали ее ногам стройность и упругость, а в мешковатом вязаном свитере Елена казалась по-девчоночьи смешной и беззащитной. В квартире пахло выпечкой, сладким тестом с легким привкусом корицы и печеными фруктами. Через приоткрытую кухонную форточку с улицы доносились приглушенные крики. Похоже, алкоголики перессорились. «Вам повезло», — Марк раскрыл рабочую сумку и показал открытую упаковку с тремя вентилями. «Дефицитный в наше время товар». «Спасибо», — кивнула Елена. «Я в этом совсем не разбираюсь. Но, похоже, жизнь налаживается, раз дошла очередь до ремонта сантехники». «Большая радость складывается из радостей поменьше», — подмигнул Марк. Он снял ботинки, повесил плащ на вешалку и с рабочей сумкой в руке деловито прошел в ванную. Елена последовала за ним и встала в дверях. «От вас пахнет дымом», — повела она носом. «Надеюсь, терпимо», — Марк посмотрел на Елену. «Ночью пришлось побывать на пожаре. «Ничего страшного», — она поправила волосы. «Просто дым напоминает о войне. Наверное, это уже на подкорке». «Да», — Марк поднял брови. «И не у вас одной». Он перекрыл воду и вынул из сумки два разводных ключа. Старый вентиль поддался легко. В последний момент увесистый медный кран соскочил с резьбы и с грохотом упал на напольную плитку. «Я не слишком шумлю», — Марк повернулся к Елене, подняв вентиль с пола. «Дочка не спит?» «Мила сегодня в детском саду», — ответила Елена, поправляя волосы. «Вы вчера вечером не ездили с ней в город?» — как бы невзначай бросил Марк. «Нет», — покачала головой Елена. «Мы в основном дома или на детской площадке. А что?» «Да так», — нахмурился Марк. «Хорошая у нее пора в жизни», — решил он сменить тему. «Иногда самому хочется вернуться в детство, снова стать пятилетним и прожить все заново». «Наверное, у каждого бывает такое желание», — Елена поджала губы. «Попасть в прошлое и исправить то, за что стыдно, или выбрать другой путь на развилке судьбы». Марк задумался. Что он сам изменил бы, представься случай? Не отпустил бы родителей на концерт в тот злополучный вечер. Тогда в его жизни было бы больше любви. Но он не попал бы в интернат и не встретил бы Андрея Бениша. Так или иначе, он бы стал телефонистом и жил так же, как сейчас. «Нет уж», — скривился Марк, — «пусть все остается как есть». «Вы многое хотели бы исправить?» — спросил он у Елены, обтирая тряпкой упавший кран. «Кое-что точно», — с грустью произнесла она. «Не расстраивайтесь», — Марк бросил кран в сумку. «У вас достаточно времени, чтобы повернуть жизнь к лучшему». «Некоторые вещи уже не поменять», — помрачнела Елена. «И давайте на «ты». Уголки ее рта приподнялись. «А то выкаем друг другу, словно на деловом приеме». «Согласен», — качнул головой Марк. «Хотя ни разу не бывал на деловых приемах», — усмехнулся он. «А мне приходилось», — вздохнула Елена. «Поверь», — она сделала паузу, будто вслушиваясь в звучание фразы. «Это не самое лучшее времяпрепровождение». Новенький вентиль блестел желтой латунью. Марк вытащил его из промасленной бумаги и накрутил маховик, следя за движением клапана. Ход оказался мягким, механизм работал исправно. Флавий не подвел, но и на личности пришлось потратить с гаком. «Что ж», — подумал Марк, — «все имеет свою цену». Он вытащил из кармана пучок пакли и принялся наматывать ее на резьбу. «Давай я чай поставлю», — всплеснула руками Елена. «Ты черный будешь или зеленый?» «Я за черный», — Марк поднял руку. Елена пошла на кухню. Послышался звон посуды и шум льющейся воды. Марк обмазал резьбу уплотнительной пастой и прикрутил вентиль к трубе. Снова взял разводные ключи и затянул гайки. Принялся за второй кран. Через четверть часа Марк закончил работу в ванной и перешел на кухню. Там он залез под раковину, перекрыл воду и начал возиться с оставшимся вентилем. Елена сервировала стол. Марк слышал, как звякнули чашки, и громыхнул по столу тяжелый заварочный чайник. Со скрипом открылась дверца духовки, и кухня наполнилась запахом яблочного пирога. «Вот откуда аромат», — усмехнулся Марк, закручивая последнюю гайку. «Все готово», — поднялся он на ноги. «Лет 10 будет работать исправно». «Не знаю, как тебя благодарить», — покачала головой Елена. «Садись за стол». Марк вымыл руки и взгромоздился на табурет. По краям клетчатой скатерти стояли две пустые фарфоровые чашки на блюдцах. Центр стола занимал поднос с нарезанным пирогом. Пышный коричневый корж с толстым желтым слоем печеных яблок, присыпанный сахарной пудрой. Елена разлила чай и подсела к столу. «Бери», — подвинула она поднос к Марку. «Я сама испекла». Марк взял ближайший кусок и надкусил. Корж оказался сладким, а яблоки слегка кислили. В целом, вкусно. В интернате выпечка появлялась в редкие праздники, а Грегор сладости не любил. Пироги и булочки не прижились и в рационе Марка. «Какие у тебя еще таланты?» — посмотрел он на Елену. «Последние 5 лет я мама», — смущенно улыбнулась она. «Мила очень беспокойный ребенок. С ней много хлопот». «Да», — протянул Марк, вспомнив свой недавний сон и вчерашнее видение. «Недавно она начала бояться чернушек», — вздохнула Елена. «Чернушек?» — переспросил Марк. «Да. Говорит, что они караулят ее во дворе». Елена закусила губу. «Ума не приложу, кто мог ее так напугать?» «Дети иногда видят больше, чем взрослые», — нахмурился Марк. Они болтали о всякой всячине, растущих ценах и неоправившейся после войны экономике, о фильмах в городских кинотеатрах и по телевизору. Крутили в основном заграничное, низкопробные боевики и мелодрамы. Изредка попадались и стоящие картины, но только на ночных сеансах. На них ни у Марка, ни у Елены времени не хватало. Марк рассказал о своей детской затее поставить в школьном театре спектакль о Нисе и Рифе. Театром заведовал престарелый учитель литературы Теодор Йоффе. Марк принес ему исписанную от руки школьную тетрадь. Половина текста — вольный пересказ сюжета книги, а вторая часть — собственное сочинение Марка. В нем он описал свои похождения с Андреем Бенишем в интернате, спрятав себя и друга в образах мышат. Преподавателей он превратил в крыс, а старший воспитатель Броль стал жирным и наглым котом. Йоффе быстро раскусил фокус, и затея со спектаклем провалилась. Елена от души смеялась над историей, звонко, запрокинув голову и обнажив белые ровные зубы. Умиротворение и покой неуловимо витали в воздухе квартиры, окутывая плотным шлейфом сидящую рядом с Марком девушку. Ее лучистый взгляд, тихий голос с хрипотцой, то, как она поправляет у виска волосы, обнажая миниатюрное ухо с родинкой у края мочки, будоражили Марка, поднимая к голове удушливую жаркую волну. Она обволакивала и нежно несла к неведомым берегам счастливой жизни. Елена, видно, давно уже ни с кем так запросто не общалась. Их беззаботная болтовня приносила ей облегчение, высвобождая эмоции, скованные недавним горем. Марк чувствовал, что помимо слов, между ним и девушкой ткется паутинка другой, невидимой связи. «Так ты жил в интернате?» — подняла брови Елена. «Родители погибли, когда мне исполнилось 6», — пожал плечами Марк. «Как жаль», — тихо сказала Елена. «Мне больше повезло». Она нервно теребила локон волос. «Мама умерла 7 лет назад, только дождалась папу с фронта». Елена потупилась. «А он вот недавно. Я их очень любила». С каждым словом ее лицо превращалось в твердый белый мрамор, а голос становился все глуше. Наконец она закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Марк налил ей воды. Елена плакала навзрыд, не стесняясь. Слезы текли так обильно, что Марку невольно подумалось. Это первый раз после смерти родителей, когда девушка дала выход горю. Дочь военного должна быть сильной, так внушали ей с детства. Вот она и держалась до последнего. Марк протянул руку и погладил ее темно-русые локоны. Он наклонился к Елене, их лица сблизились, и его губы начали путешествие по щекам девушки, собирая соленую влагу. Марк коснулся жарких губ Елены, и она ответила поцелуем.